Арман Лану. Анри Барбюс или «Испытание огнем». 1 июня 1980 года в Омоне, в Сан-Лисском лесу, в самом сердце Нерволевского Иль-де-Франса, в присутствии руководителей Республиканской ассоциации бывших участников войны, основанной Анри Барбюсом и Полем Ваяном Кутюрье, и советников по культуре советского, болгарского, румынского и югославского посольств, состоялось открытие музея Анри Барбюса. Надо признать, что соотечественники не торопились почтить память автора «Огня», ведь со времени публикации книги прошло 70 лет. В сущности, в литературных кругах Франции Барбюс так и не получил полного признания. Не говоря уже о том, что интеллигенция не могла простить писателю его политических убеждений, сам жанр военного романа считался периферийным, второстепенным. Это недоверие не рассеялось окончательно и по сей день. Причем дело тут не только в снобизме обитателей башни из слоновой кости. Военный роман – жанр сравнительно молодой. В течение нескольких веков он был растворен в эпопеях, мемуарах, да более или менее пристрастных летописях военных событий и обрел самостоятельность лишь в «Войне и мире» Толстого и в «Разгроме Золя». Тем не менее, в 1916 году, работая над «Огнем», Барбюс уже не брал за образец произведения этого типа, где вымысел преобладает над живым свидетельством и подлинным документом. Барбюс ушел на фронт добровольцем. Если мы вспомним о его твердых пацифистских убеждениях, поступок этот может показаться нелогичным. Но история подтвердила его правоту. Ведь пангерманизм кайзера Вильгельма был предвестием пангерманизма Гитлера. Подобно не менее убежденному пацифисту, будущему автору «Деревянных крестов» Ролану Доржелесу и многим другим интеллигентам, Барбюс, типичный представитель профессорской республики, в 41 год получил в Аргоне то, что принято называть боевым крещением. Первый успех пришел к писателю в 1908 году, после выхода в свет его натуралистического романа «Ад». Это странное произведение, весьма типичное для первого десятилетия нашего века. Поэт-символист в поэзии, признанный наследник Золя в прозе, Барбюс пытается разрешить Ваде эстетические противоречия своего времени. Позже он будет пытаться разрешить идеологические противоречия, примирить религию с коммунизмом, идеализм с материализмом. Столкнувшись с реальной действительностью, Барбюс, выросший в Париже в замкнутой литературной, журналистской и университетской среде, испытал сильнейшее потрясение. Его невозможно было передать традиционным языком, и в «Огне» бунт человека нашел блестящее выражение в новой литературной форме. Огонь – это подлинные, записанные по горячим следам впечатления солдата, каких мы не находим ни у Толстого, хотя он и видел воочию трагедию Севастополя, ни тем более у Золя, который по состоянию здоровья был освобожден от военной службы. В пору выхода «Огня» блюстители порядка от литературы сочли его недостойным наименования «роман», из-за того, что речь в нем идет о событиях, которые еще не завершились. Предполагалось, что созданию романа предшествует более или менее долгий процесс вынашивания, подобный медленному отвердеванию кораллов. Разумеется, в тот момент, когда «Огонь» начал печататься на страницах газеты «Эвр», которая, как утверждала реклама, была чтением не для дураков, не могло быть и речи ни о каком отстранении впечатлений, легших в его основу, или, говоря более научным языком, функциональной паузе между событиями и их описанием. Дневниковые записи, которые писатель вел между боями под огнем противника, отделяет от книги под названием «Огонь», переписанной набело в унылой палате армейского лазарета, очень короткий промежуток времени. Считали ли современники этот дневник одного взвода романом? Более того, считали ли они его вообще фактом художественной литературы? Не казался ли он им скорее живым свидетельством? Впрочем, и в этом качестве «Огонь» не избежал нареканий, и некий узколобый критик по имени Нортон Крью не преминул высказать сомнения в достоверности этого свидетельства, упрекнув Барбюса, равно как и автора другого замечательного военного романа Ролана Доржелеса, в том, что художественный вымысел в их произведениях искажает факты. Он и подобные ему пуристы, наоборот, не желали признавать книгу документальной, если описываемые в ней события невозможно точно датировать, а маршруты нанести на карту. На фоне значительно более благопристойной правдоподобной лжи Арагона и Кокто огонь – смесь художественного вымысла, документального свидетельства и памфлета, кажется чем-то неслыханным. Огонь – это крик души, Барбюс заклеймил своей книгой всю прежнюю литературу, подобно тому, как раньше клеймили каторжников. Безусловно, это рождение жанра было связано с новой исторической обстановкой. Так же, как чопорные батальные живописи времен «Короля Солнца», век спустя, во времена Наполеона, пришли на смену кровавые видения барона Гро, Гойи и Жирико, так фронтовой блокнот, преображенный гением романиста, придал образу солдата, брошенного в апокалипсис всемирной схватки, гораздо большую правдивость. Гений Барбюса проявился в том, что он осознал это и сумел запечатлеть на бумаге свой вопль протеста. Найти соответствующие ему понятия, лексику, синтаксис. Когда на мир обрушился шквал свинца и огня, судьба отдельных солдат растворилась в судьбах человеческих коллективов, как то предчувствовал еще до начала войны создатель теории уанимизма Жюль Ромен. Отныне трагедия человеческого существования совершалась в столкновениях все более и более обширных групп людей, взводов, рот, дивизий и даже таких, в сущности, мифологических объединений, как целые народы или союзы наций. Война становилась мировой. Солдат теперь считали на миллионы. Оригинальность Барбюса состояла, по всей вероятности, в том, что он такой же представитель культурной прослойки, либеральной и даже прогрессивно настроенной буржуазии, как, например, Леон Блюм или Ромен Ролан, оказавшись внезапно в самой гуще страшной окопной войны, не предусмотренной ни немецким, ни русским, ни французским штабами, на собственном опыте, познав, что такое фронтовые будни, когда время почти не движется, а пространство раздвигается до необъятных размеров, понял, что романтические и символические идеалы остались в далеком прошлом. Не случайно у Барбюса именно взвод, самое маленькое подразделение французской армии, солдаты которого живут, едят, свыкаются с военными тяготами, бронятся и подыхают вместе. Взвод – это единственное сообщество бойцов, где еще различимы отдельные лица, несет на своих плечах непосильное бремя войны. Выбор героя и грамматически безличной формы повествования – вот из чего складывается шедевр Барбюса. Причем оба эти элемента взаимосвязаны. Дело в том, что в «Огне» на смену традиционным «я» или «он» военных хроник пришли безличные обороты речи. Они призваны передать новую точку зрения крохотного человеческого роя, живущего в новом мире, где для убийства одного человека требуется тонна железа, где спешившиеся кавалеристы бок о бок с пехотинцами стоят по пояс в грязи у амбразур, в примитивных окопах, вырытых лопатами и заступами, инструментами, почти не изменившимися со времен Цезаря, в вязких окопах, которых почти не знали солдаты предыдущих войн, за редкими исключениями, вроде Крымской войны, описанной у Толстого, и которые избороздили всю Европу густой сетью топких ходов сообщения, где плоское поле битвы, благодаря техническому прогрессу, сделалось объемным и грозит людям сверху летательными аппаратами и отравляющими газами, а снизу, из проклятого царства кротов и крыс, минами и подкопами. Потрясение, ужас, омерзение, необъятность, зла, бесконечность войны, которая обезличивает солдата и разъедает все – души, тела, супружеские отношения. Вот что сразу ощутили лучшие из писателей, попав в ад, не имеющий ничего общего с цветистой рыцарской традицией. Они не находили в своей повседневной жизни ничего из того, о чем читали в штабных сводках, не узнавали себя в газетных статьях, ибо пресса была мобилизована тогдашними стратегами для запудривания мозгов, обнаруживали ложь даже в новостях из тыла и письмах самых близких людей. Барбюсу было суждено понять это и высказать с потрясающей убедительностью. Таким образом, Первая мировая война преображала не только географию и историю, но наряду с человеком, которого она обесценивала, и литературу, которая является отражением человеческой жизни. Барбюс первым во Франции громко заявил в своей книге о тех необратимых изменениях, которые принес с собой военный смерч. Конечно, он был не одинок, но ту ничейную землю, куда не было доступа герою лубочных картинок, он открыл первым. Впрочем, его талант заключался не только в быстроте реакции, но и в смирении человеческой личности, которая, лишившись своего былого могущества, приемлет новый образ жизни, необходимый отныне для выживания рода человеческого. Повествование от первого лица, в котором еще недавно выражало себя писательское «я», уступило место безличному повествованию. Барбюс осознал, что он, как сказали бы Камю и Сент-Экзюпери, в ответе за людей. На смену цветку пришла винтовка, на смену старомодному героизму пацифистов величие честного человека, который отстаивает мир с оружием в руках. Я хотел бы остановиться на некоторых фактах, связанных с литературной деятельностью Барбюса. Ведь, отдавая дань памяти писателя, вполне простительно коснуться литературы. Я имею честь быть генеральным секретарем Гонкуровской академии и поэтому располагаю некоторыми архивными данными. Сведения, которые я собираюсь обнародовать, строго говоря, уже были опубликованы, однако они мало кому известны. Речь идет об обстоятельствах, при которых 15 декабря 1916 года Барбюсу была присуждена Гонкуровская премия. Книга Барбюса сама по себе была революционной, причем она совершила переворот не только в идеологии, но и в литературе. Если современники Барбюса и поколения, пришедшие им на смену, восхищались прежде всего тем, что он одним из первых в мировой литературе по-новому взглянул на войну, не нужно забывать, что не в последнюю очередь восхищение это вызывали собственно литературные достоинства произведения. Вернемся, впрочем, и к тем сведениям, которые я разыскал в нашем архиве. В ту пору, как и в наши дни, Гонкуровская академия состояла из 10 литераторов. И эти 10 литераторов не присуждали никому Гонкуровской премии, потому что шла война. Кто входил тогда в академию? Во-первых, Жефруа. К большому сожалению, о нем сейчас мало кто помнит. Между тем, его можно с уверенностью включить в число лучших наших критиков. Он был близким другом Клода Моне, одного из самых тонких художников, продолжавших традиции французской культуры. Он был другом Клемансо. Во-вторых, в академию входил Рани Старший. Он и Жефруа посещали дом на площади Гайон еще при Гонкурах. В академию входил Леона Ник, постоянный участник меданских вечеров Эмиля Золя, который скончался в 1902 году. Входил в нее Эльмир Бурш, один из лучших романистов своего времени, в наши дни почти полностью забытый, о чем нельзя не сожалеть, поскольку он был в числе немногих писателей той эпохи, откликнувшихся на события Парижской коммуны. Эльмиру Буржу удалось постичь самый дух коммуны, а ведь отношение художника к Парижской коммуне – своего рода лакмусовая бумажка, позволяющая судить о глубине его ума. В академию входили Леон Даде, сын Альфонса Даде, один из основателей Аксион Франсез, последовательный националист, и Люсьен Декаф. Судя по имеющимся данным, именно он, Декаф, автор «Унтер-офицеров», давний пацифист, поддерживал кандидатуру Барбюса наиболее активно. В 1914 году большинство пацифистов добровольцами пошли на фронт, что было вполне естественно. В сложившейся исторической обстановке они считали своим долгом противостоять германской экспансии, своего рода предвестию фашизма. Именно поэтому такие люди, как Ролан Доржелес, Анри Барбюс и некоторые другие, записались добровольцами уже 2 августа 1914 года. Пойдем дальше. Шестеро, которых мы назвали, присутствовали на заседании и участвовали в голосовании лично. Остаются еще четверо. Это были Жюдит Готье, дочь Теофиля Готье, Октав Мирбо, талантливый романист, пользующийся известностью и поныне, брат Рони-старшего, Рони-младший, он в то время был болен, и Поль Маргарит, соавтор своего брата Виктора Маргарита, будущего создателя романа «Женщина-холостяк». Так вот, за Барбюса было подано 8 голосов во время первого тура и 8 во время второго. В результате «Огню» была присуждена Гонкуровская премия 1916 года. Кто же голосовал против? Нас интересуют эти двое. Против голосовали Леон Даде и Элемир Бурж. Да, ну почему так поступил Леон Даде, понятно, хотя, впрочем, и не совсем. Наверное, в тот момент он еще не созрел, еще не прозрел. Впоследствии Леон Даде примкнул к писателям, стоявшим на крайне левых и даже близких к коммунистическим позициям. Таким в определенный период был Андре Мальро. Потому-то его отношение к Барбюсу и вызывает недоумение. Все дело в том, что Леон Даде смотрел на Первую мировую войну глазами патриота в том смысле, в каком это понимали в XIX веке. Он во многом разделял точку зрения Клемансо. Прежде чем проповедовать ненависть к войне, нужно сделать все возможное, чтобы война эта кончилась победой Франции. Неудивительно, что при таких политических убеждениях Леон Даде встретил огонь в штыки. Но я уверен, что как писатель он не мог им не восхищаться. Но почему Элемир Бурж, занимавший и в деле Дрейфуса, и по отношению к Парижской коммуне прогрессивную позицию, оказался заодно с Леоном Даде, этого я не понимаю. И, наверное, никогда не смогу понять. В общем, ситуация сложилась очень странная. Но, очевидно, это был один из тех случаев, когда, несмотря на бурные дебаты, голосование проходит без сучка, без задоринки. Тем не менее, результаты этого голосования вызвали в литературном мире целый скандал. Почему скандал? Ну, во-первых, в Барбюсе видели реалиста или натуралиста, прямого наследника Золя, а в ту пору позиция эта не вызывала особой симпатии. Барбюс существенно развил и, можно сказать, углубил выдвинутую Жюлем Роменом концепцию унанизма. Огонь, безусловно, обязан некоторыми своими особенностями роменовскому унанизму. Что утверждали унанисты? Что, оказавшись в той или иной ситуации, люди проникаются какой-либо общей идеей и сплачиваются, образуя некое новое существо, не похожее на каждого из них в отдельности и даже на всех вместе. Так, например, сейчас, в половине одиннадцатого, когда мы все собрались здесь, мы представляем собой единое целое, которое вечером, когда мы разойдемся, распадется, чтобы вновь возникнуть в другой форме, лишь только для этого сложатся условия. В своем дневнике одного взвода Барбюс с поразительной чуткостью и проницательностью показал, что рой важнее отдельной пчелы, и изобразил взвод, взятый как целое, отъединенные от всего остального мира и столкнувшиеся лицом к лицу с противником. Взвод у Барбюса представляет собой некое коллективное существо. Можно сказать, что в «Огне» традиционная исповедальная манера повествования от первого лица единственного числа или рассказ в третьем лице единственного числа, характерный для классического романа, уступили место безличной форме повествования и третьему лицу множественного числа. Это было нечто совершенно новое. Замечу, кстати, что позже к подобной форме видения мира вернулся Жюль Ромен и, развивая свои довоенные идеи, показал Первую мировую войну не глазами взвода, поскольку это уже было сделано Барбюсом и сделано превосходно, но глазами коллективного существа, которое он назвал «миллионом солдат». Однако прекрасные книги Ромена «Перед Верденом» и «Верден» не были, в отличие от «Огня Барбюса» и «Деревянных крестов» Ролана Доржелеса, документальным свидетельством. Оценивая явления прошлого, мы всегда, идет ли речь о литературе, истории или даже политике, пользуемся сегодняшними понятиями и смотрим на события глазами современного человека. Поэтому сегодня, в 1980 году, мы не можем сравнивать Доржелеса и Барбюса, не отдав предпочтение одному из них. Своеобразие книги Барбюса заключается в том, что ее главным героем стал взвод – 12 солдат, составляющие единое целое. Искусство Доржелеса более традиционно, его книга ближе к классическому роману. Но одновременно в ней много от журналистики, от газетного репортажа. Мне могут возразить, что в начале войны, когда оба писателя в один и тот же день и, может быть, в один и тот же час записались в армию добровольцами, оба они были журналистами. Да, но Барбюс был журналистом-идеологом, борцом, политическим журналистом, а Роландер Желез, по его собственному признанию, был журналистом бульварным, охотившимся за сенсациями для бульварных газет. И вот обоим этим людям довелось принять участие в трагедии и увидеть войну во всей ее страшной реальности. Привычка писать политические статьи мешала Барбюсу изобразить разразившуюся катастрофу, потому что язык идей, политический язык, отличается от языка художественной литературы. Пришлось приспосабливаться. И он приспосабливался. Это давалось писателю нелегко, но ему помог выбор взвода в качестве главного действующего лица. А у Ролана Доржелеса были свои проблемы. Ему необходимо было бороться с пристрастием к шуткам, вниманием к мелочам, желанием походя веселить читателя забавными историями, отвлекающими от истинного смысла событий. Каждый из писателей идет к передаче этого истинного смысла по-своему. Я рад, что наши старшие товарищи присудили почетную награду тому, кто избрал более трудный путь. А более трудный путь избрал, по-моему, автор «Огня». Когда после войны в 1919 году в очередной раз встал вопрос о присуждении Гонкуровской премии, кандидатом на нее оказался Ролан Доржелес, автор только что вышедшего романа «Деревянные кресты». Но писатели с площади Гайон, судя по всему, порядком устали от военных романов. Они уже наградили 3 таких романа и решили, что на этом можно остановиться. Хотя Гонкуровская академия занимается прежде всего литературой и литературными достоинствами произведений, она не остается безучастной к великим историческим событиям. Шел 1919 год, и, вероятно, пора было подумать о мире. Выходит, что в каком-то смысле фантастический успех «Огня» помешал Ролану Доржелесу получить Гонкуровскую премию за «Деревянные кресты». Впрочем, Доржелес стал лауреатом премии «Фемина», роман его имел большой успех и пользовался почти такой же известностью, как «Огонь», а сам писатель перед смертью сказал мне: «Какое счастье, что мне не дали Гонкуровскую премию! Какое счастье! Мне бы этого никогда не простили! Ведь моим соперником был ни больше, ни меньше, как Марсель Пруст». Так что наши предшественники были правы и тогда, когда присудили премию Барбюсу, и тогда, когда не присудили ее Доржелесу, отдав предпочтение Марселю Прусту. Не думайте, что мы всегда правы, и каждый год принимаем абсолютно справедливые решения. Единственное наше достоинство в том, что мы прекрасно сознаем свои слабости. Здесь, на этом перекрестке, в точке, где пространство сливается со временем, история с географией, сейчас, когда мы пришли в гости на эту дачу, ведь это почти дача, где Барбюс жил, любил, читал, когда мы разглядываем висящие на стенах фотографии, с одной из которых на нас презрительно смотрит Анна Денуай, когда мы вспоминаем о том, как преклонялся хозяин этого дома перед Сарой Бернар, перед нами встает образ человека, не лишенного некоторой претенциозности. В творчестве Барбюса претенциозности не было ни капли, но в его вкусах, в щеголеватости, свойственной ему в молодые годы, заметен, пожалуй, налет дендизма. Дело в том, что писатель не свободен ни от своей эпохи, ни от своего темперамента, и всегда особенно остро переживает переходные периоды, периоды больших перемен, каким было военное время 1914-1918 годов. Быть может, заслуга Барбюса покажется еще большей, если мы вспомним, что ему часто приходилось жить и работать в среде сентиментальных, чувствительных литераторов, типа Леона Блюма. Вспомним о его большой культуре, о его любви к классической и изысканной поэзии. Радостно сознавать, что, не отказываясь от своей глубинной сущности, он старался стать иным. Я понял все это далеко не сразу. Мне помог жизненный опыт. Не последнюю роль сыграло и теплое чувство, которые я питаю и питал к старшему поколению, людям, родившимся за 20-30 лет до меня. Это поколение Барбюса, Доржелеса, Пьера Макорлана, Александра Арну и горячо любимого мною Мариса Женевуа, чьи книги о войне тоже стали настоящим открытием. Быть может, именно это чувство внутреннего родства с теми, кто старше или намного моложе меня, и сознание того, что мне труднее найти общий язык с ровесниками, и помогло мне постичь помыслы моих предшественников, понять Доржелеса и Барбюса и окончательно убедиться в правоте этих людей, которые всем сердцем ненавидели войну и сумели сказать о ней свое слово».